не могло быть сомнения в том, что мы достигли цели своего путешествия. Помпей бегал кругом и визжал у ворот, у которых все еще были видны следы колес кареты. Тропинка вела к уединенному коттеджу. Холмс привязал собаку к изгороди, и мы быстро двинулись по тропинке. Друг мой постучался в маленькую деревянную дверь и снова постучался, не получая ответа. А между тем коттедж не был пуст, так как до нашего слуха донеслись тихие звуки, какой-то гул горя и отчаяния, невыразимо печальный. Холмс был в нерешительности и оглянулся на дорогу, по которой мы только что пришли. По ней ехала карета, и нельзя было не узнать серых лошадей. «Боже мой, доктор возвращается!» — воскликнул Холмс. «Это решает дело. Мы обязаны узнать до его появления, что все это значит». Он открыл дверь, и мы вошли в переднюю. Звуки донеслись до нас яснее и превратились в долгий, глубокий вопль отчаяния. Он раздавался наверху. Холмс бросился по лестнице, и я последовал за ним. Он толкнул полуоткрытую дверь, и мы оба остановились, как вкопанные, потрясенные представившимся нам зрелищем. Женщина, молодая и прекрасная, лежала мертвая на постели. Ее спокойное бледное лицо с тусклыми, широко открытыми глазами, обрамленное золотистыми волосами, было обращено вверх. У ног ее, не то сидя, не то стоя на коленях, молодой человек погрузил лицо в покрывало постели, и фигура его сотрясалась от рыданий. Он так ушел в свое ужасное горе, что не поднимал головы, пока Холмс не дотронулся до его плеча. «Вы мистер Годфри Стаунтон?» «Да, да. Но вы опоздали. Она умерла». Молодой человек был так ошеломлен, что не мог понять, что мы не доктора, присланные к нему на помощь. Холмс пытался произнести несколько слов утешения и объяснить, какую тревогу произвело среди его друзей его внезапное исчезновение, как на лестнице послышались шаги, и в дверях показалась тяжелая, суровая, вопрошающее лицо доктора Армстронга. «Итак, господа, вы достигли своей цели и, конечно, выбрали особенно подходящий момент для своей навязчивости. Я не стану кричать перед лицом смерти, но могу вас уверить, что, будь я помоложе, ваше чудовищное поведение не осталось бы безнаказанным. Извините меня, доктор Армстронг, — произнес с достоинством мой друг. Но, кажется, между нами возникло маленькое недоразумение. Если бы вы спустились вниз, мы смогли бы объяснить друг другу это печальное дело. Минуту спустя мрачный доктор и мы сидели в гостиной. «Ну-с», — произнес он, — Во-первых, я бы желал, чтобы вы поняли, что я не имею никакого отношения к лорду Маунту Джеймсу, и что моя симпатия в этом деле не на стороне этого вельможи. Когда пропадает человек, моя обязанность — установить, где он. А раз я этого достиг, то тут кончаются мои обязанности. И если нет налицо никакого преступления, я больше забочусь о том, чтобы затушить скандал, чем огласить его. Если, как я полагаю, в этом деле не нарушен закон, вы вполне можете положиться на мою скромность и на содействие, чтобы факты не попали в газеты. Доктор Армстронг сделал быстрый шаг вперед и пожал Холмсу руку. «Вы добрый малый», — сказал он. «Я неправильно судил о вас. Благодарю небо, что я вернулся, раскаявшись в том, что оставил бедного Стаунтона одного в таком состоянии и таким образом познакомился с вами. Так как вы многое знаете, то положение легко объяснить. Год тому назад Годфри Стаунтон жил некоторое время в Лондоне и там страстно привязался к дочери своей хозяйки, на которой и женился. Она была так же добра, как хороша собой, и так же умна, как добра. Ни один мужчина не мог бы устыдиться такой жены. Но Годфри... наследник этого сварливого вельможи. И, конечно, если бы последний узнал о его браке, то лишил бы его наследства. Я хорошо знаю юношу и люблю его за многие его прекрасные качества. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы уладить дело. Мы всячески старались скрыть брак от всех, потому что если только пустить слух, он быстро распространится. Благодаря этому уединенному коттеджу и своей сдержанности Годфри удалось сохранить свою тайну. Ее знали только я и превосходная служанка, которая в настоящую минуту пошла в Термпингтон за помощью. Но бедного юношу постиг страшный удар в образе смертельной болезни его жены. Это была чахотка в злокачественной форме. Бедный мальчик с ума сходил от горя, а между тем он должен был ехать в Лондон на этот матч, потому что он не мог отделаться от него без объяснений, которые могли бы открыть его тайну. Я пытался подбодрить его телеграммой, и он ответил мне, умоляя меня сделать все, что в моих силах. Это и была та телеграмма, которую вам каким-то образом удалось увидеть. Я не сообщал ему, как велика была опасность, потому что знал, что он не принесет здесь пользы, но написал правду отцу ее, а он очень нерассудительно передал ее Годфри. Результатом было то, что он приехал прямо сюда, в состоянии близком к сумасшествию, и оставался в таком положении на коленях у ее ног, пока сегодня утром смерть не прекратила ее страданий. Вот и все, мистер Холмс. И я уверен в том, что могу рассчитывать на вашу скромность и скромность вашего друга. Холмс схватил руку доктора и горячо пожал ее. «Пойдемте, Ватсон», — сказал он. И мы вышли из этого дома скорби на дорогу, освещенную бледным светом зимнего дня.